Глава 45. Ричард продвигался вдоль южного периметра завода, пока не подъехал к выросшей перед ним каменной стене, которая окружала жилые здания. В темноте было трудно что-то разглядеть, однако перебраться через такую стену не составило бы труда. В ней было много выступов для рук и ног, в тех местах, где осыпалась штукатурка. Ричард проехал немного дальше и остановился там, где, по его расчетам, находился огромный ангар. Он заглушил мотор, бесшумно выбрался из машины и менее чем через 10 секунд перелез через стену. Перед ним вытянулась взлетно-посадочная полоса шириной в 6 футов и длиной в 900 ярдов, достаточно ровная и ухоженная. В начале и конце полосы имелось по небольшому бетонному возвышению для прожекторов, чтобы освещать ее по всей длине. Огромное пространство напротив заросло кустарником, посреди которого виднелись расчищенные участки. Там были посажены какие-то растения с заостренными листьями, отливавшие серебром в тусклом звездном свете. Нечто местное, привычное к пустыне, сухоустойчивые или ксерофильные растения, хорошо переносящие засуху. Греческая приставка «ксеро» означает «сухой», отсюда и «ксерокс» для копирования безвлажных химикатов. Зенон Китийский был бы удивлен копированием, но одобрил бы ксерокопию. Он считал, что следует двигаться вместе с потоком и безоговорочно принимал судьбу. Он верил в то, что нужно сидеть на солнышке и есть зеленые фиги, а не тратить время и силы на изменение природы и орошение сухих земель. Ричард пересек посадочную полосу. Впереди, сразу за последним ухоженным участком земли, находился большой ангар, около 50 футов в ширину, 20 в высоту и 30 в глубину. Ричард сразу же зашагал к нему. У сооружения было три стены, передняя отсутствовала. Все внутреннее пространство занимал белый самолет. Пайпер Чироки стоял носом наружу, на трех колесах шасси, и дремал, покрытый росой от ночной прохлады. Близилось 10 часов вечера. Если бы все шло по плану, самолет должен был находиться в середине ежедневного полета. Однако в этот вечер он остался на земле. Самолет не взлетел. Почему? Ричард вошел в ангар и обогнул правое крыло. Приблизился к фюзеляжу, нашел ступеньку, взобрался на крыло и заглянул в иллюминатор. Он провел много времени в маленьких самолетах, когда армия хотела, чтобы он оказался в каком-то месте быстрее, чем его могли доставить туда джип или поезд, и не особенно любил данный способ перемещения в пространстве. Ричард считал такие средства передвижения слишком маленькими, тривиальными и несерьезными. Они напоминали ему летающие автомобили. Он говорил себе, что самолеты построены лучше, чем машины, но не мог найти конкретных фактов, которые бы его убедили. Тонкий металл, согнутый, сложенный, склепанный, зажимы и провода, кашляющие двигатели. Чироки Тармана выглядел ничуть не лучше остальных. Обычная четырехместная кабина с далеко не новой обшивкой, на которой местами виднелись грязные пятна. Крошечная дверь, разделенное надвое ветровое стекло, приборная панель куда менее сложная, чем у многих современных седанов. На одном из иллюминаторов виднелась небольшая трещина. Сиденья казались жестко закрепленными, ремни безопасности перепутались. Ричард не заметил в кабине никаких бумаг. Ни авиационной карты, ни записей с широтой и долготой. Кроме того, в самолете попросту не было места для груза. Пара ниш в разных частях кабины и три пассажирских сиденья. «Люди не летают по ночам ради развлечения», — сказала Люси Андерсон. «Ничего не видно». «Значит, Тарман что-то куда-то вывозит или привозит. Или навещает друга. А может быть, любовницу. Мирянин, проводящий богослужение, может рассчитывать, что ему будут поклоняться женщины. Ты служишь в церкви, а потом тебе служат в постели». Ричард соскочил с крыла и вышел из ангара. Он решил осмотреть в темноте другие постройки. В конце подъездной дороги длиной в четверть мили он обнаружил гараж на три машины с железными воротами, украшенными кованым орнаментом. Рядом находился навес поменьше, вероятно, для хранения садовых инструментов. Сам дом производил потрясающее впечатление. Он был построен из пропитанных маслом досок, сияющих теплым светом, и украшен многочисленными остроконечными фронтонами, наподобие горного шале. Некоторые окна были высотой в два этажа. Внутри дом был отделан темными панелями, потолки были сводчатыми, как в соборе, Тут и там виднелись вкрапления плетника, роскошные ковры и удобные кожаные диваны и кресла, убежище джентльмена, где всегда пахнет сигарным дымом. Ричард остро ощутил вкус недокуренной сигареты. Он обошел вокруг дома, думая о сигаретах Кэмэл, верблюдах и игольном ушке. Потом вернулся в большой ангар и в последний раз посмотрел на самолет. Затем он пересек пустошь и посадочную полосу, а еще через 10 секунд уже сидел в украденном пикапе. Ричард развернулся на песке, подъехал к металлической стене завода и двинулся вдоь нее против часовой стрелки. Забраться по каменной стене было нетрудно, но преодолеть таким же образом металлическую он бы не сумел. Гладкая вертикальная поверхность уходила в высоту на 14 футов. Поверх ушел горизонтальный цилиндр диаметром в 6 футов, словно рулон туалетной бумаги, положенный на стоящую вертикально книгу в твердой обложке. Эффективная конструкция, придуманная в результате изучения тюрем. Ричард знал теорию. В свое время он профессионально интересовался тюрьмами. На каменные, кирпичные или проволочные ограды можно забраться, какими бы высокими они ни были. Битое стекло наверху можно чем-нибудь накрыть, клубки колючей проволоки раздавить или разрезать, но шестифутовые цилиндры остаются непреодолимым препятствием. Для человеческой руки, учитывая ее длину и ширину ладони, поверхность цилиндра слишком гладкая и плоская, совершенно не за что ухватиться. С тем же успехом можно попытаться ползти по потолку. Поэтому Ричард поехал дальше, мимо пустой парковки, рассчитывая, вопреки здравому смыслу, что ворота для персонала окажутся открытыми, или к ним подойдет один из ключей со связки помощника шерифа. Однако ворота были закрыты, и ни один из ключей не подошел. Более того, там не оказалось замочной скважины. Справа в стене, в том месте, куда не доходила отъезжающая в сторону створка, имелась серая стальная коробка. В похожих коробках с пружинным затвором прячут электрическое оборудование. Внутри находилась панель с четырьмя цифрами. Наборный замок. 10 цифр, расположенные как в телефоне. Всего 3 628 800 вариантов. Чтобы перебрать, все уйдет 7 месяцев. Впрочем, хорошая машинистка могла бы управиться за 6. Ричард поехал дальше, свернул налево и двинулся вдоль северной стены по колее, проложенной Тахо, надеясь, вопреки всему, что следующие ворота остались открытыми. Он был настроен оптимистично. Тахо умчались в спешке. За ними машины скорой помощи и, возможно, пожарные. А люди не всегда прибирают за собой, когда очень торопятся. Он еще больше сбросил скорость и снова свернул налево. Ворота для транспорта остались открытыми. Они были построены как двойные двери. Каждая створка крепилась с одной стороны и на ролике поворачивалась наружу на 100 градусов. Вместе они образовывали рот, желоб, воронку, V-образное приглашение в пустой 40-футовый проем и раскинувшийся за ним мрак. Ричард припарковал пикап помощника шерифа прямо на колее, по которой перемещался ролик ворот, а ключи прихватил с собой. Ворота могли открываться и закрываться автоматически при помощи реле времени. И он совсем не хотел остаться не с той стороны. Выбраться изнутри будет так же невозможно, как попасть на завод снаружи. Он прошел 100 футов по территории завода и почувствовал под ногами знакомую вязкую землю, пропитанную машинным маслом и хрустящую разбросанными повсюду обрезками металла. Ричард остановился, ощущая впереди присутствие гигантских сооружений, дробилок, прессов, печей и кранов. Он посмотрел направо и почти разглядел линию офисов и баков. За ними, примерно в миле впереди, невидимый в ночи, находился засекреченный участок. Ричард повернулся и сделал шаг в ту сторону. И тут вспыхнул свет. Послышался вполне отчетливый звук. Это электрический ток устремился по кабелям толщиной с запястья, и через долю секунды все вокруг было залито ослепительным синим сиянием. Казалось, наступил день. Ошеломляющее ощущение, почти как физический удар. Ричард зажмурил глаза, закрыл руками голову и изо всех сил постарался не упасть на колени.